Он лег на землю рядом с колесом и погрузился в глубокий сон, ибо очень устал. Когда он проснулся, был вечер 10-го дня. Энканис все так же лежал, прикованный к колесу, но уже не выл и не бился, будто зверь в капкане. Тейло наклонился и с трудом поднял край колеса и прислонил его к дереву, что росло неподалеку. Когда он подошел ближе, Энканис стал проклинать его на неизвестных никому языках, скрежеща когтями, щелкая зубами. — Ты сам навлек на себя беду, — возвестил Тейлу. Той ночью был великий праздник. Тейлу послал людей срубить дюжину вечнозелий и развел из них огромный костер на дне выкопанной ямы. Всю ночь горожане плясали и пели вокруг горящего огня, радуясь, что последний и самый опасный из демонов мира наконец пойман. И всю ночь Энканис висел на своем колесе и наблюдал за ними неподвижный, как мертвая змея. Когда пришло утро 11-го дня, Тейлу подошел к Энканису в третий и последний раз. Демон выглядел изнуренным и поникшим, кожа его стала землистого цвета, под ней проступили кости, но сила все еще теплилась в демоне, словно черная мантия, скрывая его лицо тенями. «Энканис», — рек Тейлу, — «у тебя есть последняя возможность что-нибудь сказать. Сделай это, ибо я знаю, что это в твоих силах». «Господь Тейлу, я не Энканис». На какое-то мгновение голос демона стал жалостным, и все, кто его слышал, опечалились. Но потом раздалось шипение, будто вода пролилась на раскаленное железо, и колесо зазвенело, как колокол. Тело Энканиса мучительно выгнулось и бессильно обвисло на прикованных запястьях, а звон стих. «Оставь свои хитрости, темный. Не лги мне», — сурово произнес Тейлу, и его взгляд был черен и тверд, как железо колеса. «А что будет?» — прошипел Энканис, будто камень проскрежетал по камню. «Что? Чтоб тебя распяли да сломали? Чего ты хочешь от меня?» «Твой путь короток, Энканис. Но ты все еще вправе выбрать сторону, по которой идти». Энканис расхохотался. «Ты дашь мне тот же выбор, что и этим скотам? Тогда да, я перейду на твою сторону пути. Я сожалею, и раз...» Колесо вновь зазвенело, как огромный гулкий колокол. Энканис снова выгнулся на цепях, и звук его вопля сотряс землю и раздробил камни на километр вокруг. Когда звон колеса стих, Энканис повис на цепях, задыхаясь и дрожа. «Ведь я велел тебе не лгать, Энканис», — сочувственно сказал Тейлу. «Я выбираю свой путь», — завопил Энканис, — «и ни о чем не сожалею. Если бы у меня снова был выбор, я увеличил бы только скорость бегства. Твои люди — скот, которым питается мой народ. Чтоб тебя ужалило да скрючило, если бы ты дал мне всего полчаса, я бы сотворил такое, что эти убогие лупоглазые крестьяне тут же свихнулись бы от ужаса. Я бы выпил кровь их детей, купался бы в слезах их женщин». Он хотел сказать больше, но задохнулся, пытаясь вырваться из цепей. «И так», — сказал Тейлу, — и сделал шаг к колесу. Мгновение казалось, что он сейчас обнимет Энканиса, но он просто взялся за спицы. Напрягшись, Тейлу поднял колесо над головой, отнес его на вытянутых руках к яме и бросил Энканиса туда. Всю долгую предыдущую ночь там горела дюжина вечнозелий. Пламя угасло ранним утром, оставив полную яму тлеющих углей, раздуваемых дыханием ветра.